А потом Фарнаузом овладел новый страх. По пути к саду Дарьячанги он все время озирался по сторонам, старался не попадаться на глаза прохожим, остаться незамеченным. Ему казалось, что весь город следит за ним. Всем любопытно узнать, куда он направляется. Уже и сад Дарьячанги не был достаточно надежным убежищем. Его бархатистые тени не могли больше скрыть их наготу, которая еще явственнее, еще ярче виднелась в этом сумраке, как костер среди ночи. И вот в один прекрасный день в их невинный простодушный мир ворвалась настоящая действительная жизнь, шумная, грешная, грубая и безжалостная. Пришла, чтобы забрать оставленные на припеке для просушки щепки, потому что, по ее мнению, они уже достаточно полежали под солнцем, и теперь можно было уже бросить их в огонь. И потому что огонь был голоден и не мог ждать, не мог терпеть голод. Он ведь должен был освещать тот древний истоптанный путь, по которому бесконечно стремилась, куда-то спеша и от кого-то убегая, человеческое племя. Фарнаус и Ино укрывались от жары в саду Дарьячанги. Волосы у них еще не успели просохнуть. В двух шагах от них над цветущим кустом сирени роем носились пчелы. Казалось, они тщетно ищут щель, ведущую внутрь куста. Вдруг показался Шубу. «Фарнаус!» — звал Шубу, остановившись в воротах сада. В руках у него была узловатая палка с раздвоенным концом. Морской ветерок развевал длинную бороду, закрывавшую ему грудь. Оба, и Фарнаус, и Ино, испугались так, будто совершили какое-то тяжкое преступление и попались прежде, чем успели уничтожить его следы. Торопливо натянули они на себя одежду и, низко опустив головы, вышли из сада. «Куда ты пропал, бесенок? У Попины родился мальчик!» — прогремел Шубу. Не помня себя от волнения, Фарнаус помчался домой, ворвался в комнату Попины и расцеловал красный морщинистый комочек плоти, извивавшийся с ревом на руках у Калуки. Ребенок, которого родила Попина, был от Филомона. Попина и Филомон были почти ровесниками. Когда Калука разрешилась от бремени, Марехи была уже на сносях. В страхе перед близкими родами Марехи не отходила от постели Калуки. Она сидела у изголовья своей служанки и без конца повторяла одни и те же вопросы. «Что я буду чувствовать? Очень это трудно. Смогу ли, выдержу ли?» Выдержать-то она выдержала, но целый месяц после родов лежала в жару, в полубреду, вся притихшая и улыбающаяся. От нее шел сладкий молочный запах, обнаженная грудь была усеяна мутными капельками пота, словно осыпана блестками крупной соли. Пришлось Калуке первое время кормить грудью обоих, и Попину, и Филомона. Они увидели друг друга, когда у них впервые открылись глаза. Ничего не изменилось и после. Шло время, они росли на глазах друг у друга. Все болезни детского возраста они переносили вместе. Когда алые господа, духи Кори, посетили дом, их положили в одной комнате. Калука украсила горницу пестрыми тряпками, завесила окна, положила себе на колени Чонгури, точно голенького ребеночка, и 3 недели безостановочно, не умолкая ни на минуту, пела, ублажая алых господ. На смену духам Кори пришли господа Коклюша, и дети вновь оказались в одной комнате. И опять Калука встретила духов болезни хвалами и лакомствами. На этот раз она не брала в руки Чонгури, и не было слышно ее песен. Зато на этот раз не умолкали сами больные дети. 3 недели подряд они без конца заливались хриплым, квохчущим кашлем. Они привыкли быть вместе. Это стало для них таким же естественным, как есть и пить, ходить или спать. Каждое утро они видели перед собой одни и те же лица и предметы. Каждое утро ели хлеб, испеченный в одной и той же печи. И ходили они всегда вместе, след в след. Когда они чуть подросли и стали разбираться в окружающем мире, то удивились, узнав, что одна — дочь госпожи, а другой — сын служанки. А потом Попина пришла к отцу и сказала: «Я беременна». У Хейру в тот день открылась рана, и Попина накладывала ему новую повязку. Исхудалая, покрытая черно-коричневыми чешуйками шелушащейся кожи, нога у Хейру чуть вздрогнула, дернулась, возможно, что и от боли. «Я беременна», — повторила Попина, смяла пропитанную гноем тряпочку в кулаке и устремила на отца упрямый взгляд. Таким голосом и таким тоном, возбужденным, повелительным, вызывающим раздражение и в то же время удивительно беспомощным, разговаривают обычно женщины с теми, кого боятся. На самом деле они просят милости, снисхождения, защиты, но при этом не хотят казаться совсем уже растерянными и жалкими. У Хейру лишь на мгновение поднял взгляд на дочь. Ни удивления, ни волнения нельзя было прочесть в его глазах. Возможно, что он до конца и не осознал того, что слышал, не воспринял случившегося с подобающей силой и остротой, потому что нынешний день еще не наступил на полотнище с парус величиной. Он вообще еще не родился, не существовал по летоисчислению у Хейру и, следовательно, не обладал способностью воздействия. 2 времени существовало для Ухейру — текущее и воскрешенное. И это воскрешенное время нужно было Ухейру для того, чтобы победить, подавить настоящее. Воскрешенное время являлось его собственностью. Это уже однажды прожитое, пережитое, освоенное время во второй раз казалось уже не так трудно пережить и освоить. Все здесь было ему знакомо и близко. Всех людей и все вещи он знал по именам —